Цикл закончен, пора по местам. Нас дубина накормили песком. Нам подарили мешок правоты и богатое вымя кипучих надежд. Пружины перестройки замедляет ход, незаметно для нас уготовив новый 37-й. Новый 37-й. Новый 37-й. Цикл закончен, пора по местам. Очнулся сна, очевидный вопрос. Ответ схоронили лукавым штыком. Плодородной набитой червями земле. Наряжая праздничный автомат, мы готовимся встретить грядущий новый 37-й. Новый 37-й. Новый 37-й. Закончен, пора по местам. Победителям выдан похвальный лист. Но при любом гастрое я партизан. При любом режиме я анархист. И когда послезавтра заколотят дверь, уходя в андеграунд, я встречу винтовкой новый 37-й. Новый 37-й. Новый 37-й. Зреет в озабоченных головах, он носится в воздухе, стоит на пороге. Новый 37-й, новый 37-й, новый 37-й. 37-й!